Глава 15. Погода капризничала. Холодные дожди сменялись тяжелым снегом. Сквозь снег проглядывало солнце, и опять обрушивались затяжные дожди. По ночам тайгу обжигали заморозки. Архип Иванович и Антон замыкали одно кольцо за другим, брали бесконечные пробы. Их содержание было ничтожным – по 100-200 миллиграммов золота. Утром они уходили к сопке рыжей. Вечером усталые, грязные, голодные возвращались на Весновку, и Антон забирался на нары. Архип Иванович таскал воду, колол дрова, растапливал печку, варил ужин. После ужина он или штопал телогрейку и штаны Антона, или же чистил ружья, сортировал образцы горных пород. Антон утруждал себя только обработкой геологической карты и записями в пикетажной книжке. Старик с беспокойством следил за мрачным настроением Антона и, чтобы рассеять его, рассказывал всевозможные истории. «Вот какое дело приключилось с нами на озере Терентях. В прошлом году искали мы там с Ильей Атамановым золотишко. Припозднились на Терентяхе до глубокой осени и прихватили нас с метели. За 3 дня снегу намело, ужас. Решили выбираться с Терентяха, а по дороге лошади околели, продукты кончились. Патронов осталось пара на обоих. Признаюсь, спал я духом. Сдохну, думал, от голода, и никто не узнает, где могилка моя. За день по тайге верст 10 проползем, ночь у костра припухаем. Кипяток с листьями шиповника да баланда из кожаного ремня — сил не прибавят. Не помню, на какой день, но с медведем-шатуном мы столкнулись. Не успел зверюга в берлогу завалиться и шляется по тайге. А шатуны, медведи опасные. Выругался Илья и говорит: «Шатун теперь по нашим следам пойдет, и я его все равно приколю». Медведь к нашему костру пришел на рассвете, потоптался вокруг, потом скрылся. Атамана взял охотничий нож и отправился по следу. Минут через 40 слышу его голос в кустах, зовет меня. Прибегаю, медведь с распоротым брюхом. Илья говорит: «Лег я на медвежьи следы, прикинулся мертвым, а медведю любопытно, что это такое. Это любопытство и стоило ему жизни. Располосовал я его ножом от задних лап до передних». Архип Иванович фыркнул от удовольствия. «Илья мужик необыкновенный». «Значит, Атаманов был смелым», — сказал Антон. «Почему был?» — нахмурился Архип Иванович. «Атаманов — таежник потомственный. Дай Боже всякому. Таких, как Илья, запросто не свалишь. Оклеветали его». «Вы уверены, что Атаманов арестован напрасно?» «Я знаю его 20 лет. Из одного котелка кашу ели, под одной шинелью спали. Ежели таким, как Илья, не верить, тогда и родному отцу доверять перестанешь. И отец родной бывает подлец. «Это Ильи не касается», — защищал атаманов Архип Иванович. «Он и загадку своими руками перещупал, он и ключ заманчивый открыл. А медвежий распадок, в котором мы крутимся, здесь есть золото. Атаманов нашел бы раньше, чем мы. Мы с тобой не доросли до него. Вот как закончим работу, махну в бухту желания, возьму отпуск и поеду свидетельствовать в пользу Ильи. Не добьюсь толку там, в Москву полечу, к Берии доберусь. Не может быть, чтобы на советской земле зарезали правду». Антон слушал эти слова, и невольная жалость к старому золотоискателю шевельнулась в нем. Утром они опять разошлись. Архип Иванович грузно шагал по хрустящему снегу. Снег, выпавший ночью, таял. Небо было грустным и синим. На сопках играли радужные пятна. Вода в маленьком ручейке колебалась и робко позванивала. Между камешками что-то лениво и жирно отсвечивало. Архип Иванович поднял со дна небольшой самородок. «Вот оно, золото! Граммов на 50 самородишка! Как он очутился в ключе! Если его вымыла вода, значит, здесь россыпь!» Старик ударил кайлом по сланцевому обрыву. Во все стороны брызнули рыжие осколки. Потекла шелестящим ручейком галька. Сыпунцы с треском выскакивали из-под узорчатого ягеля и обрушивались в воду. На обрыве образовалась узкая впадина. Архип Иванович определил место с признаками на золото, расчистил пустую породу, набрал грунта и стал промывать. Слегка придерживая лоток пальцами, он то выбрасывал его вперед, то возвращал обратно, захватывал и выплескивал воду. Он взбалтывал мокрый песок на лотке, осторожно очищал от земли сланцевые плитки, перетирал синюю глину, в которой могли оказаться золотые крупинки. Пустая порода уходила с лотка, на дне сгущалась коричневая каша. Архип Иванович перемешивал ее железным скребком, и капли бегали по ней, словно красные муравьи. «Занимался я трамбовкой дыма», — разочарованно крякнул он. «Попробуем еще». После 10 промытых лотков поясницу заломило, руки налились усталостью. Архип Иванович с трудом следил за вспышками воды в лотке, с каждым взмахом убеждаясь, что даже признаков золота нет. А в это время неподалеку от него шла другая таежная жизнь. Безымянный родник начинался почти рядом, под скалой. Над ним переплетались ветки смородины. Ягоды осыпались в воду и плавно кружились, оседая черным ожерельем на берегах родника. Откуда-то появилась белая куропатка, стала обклевывать ягоды. Глотая, она вытягивала шейку, закрывала глазки, отставляла назад левую лапку. Но вот она промахнулась, и ягодка упала в воду. Куропатка клювом взбудоражила на дне песок. Смородинка бесследно исчезла. Зато на дне сверкнула другая, рыжая и тяжелая. Она так соблазнительно мерцала, что куропатка проглотила ее и замерла под ветвями смородины. Старый бурый медведь, лениво обнюхивая воздух и неслышно ступая, подошел к роднику. Перепуганно куропатка вспорхнула и улетела. Медведь зашел в родник и вывернул большую кварцитовую глыбу. Из-под нее глянули золотинки. Медведь приметил у родника спелые гроздья смородины, обхватил лапами куст, с корнем вывернул из земли, лег и долго терся мокрой спиной. В длинной шерсти зверя запуталось несколько золотинок. Медведь вылез из ручья и направился на западную сторону сопки, где работал Антон. Архип Иванович продолжал брать пробы, уходя все дальше и дальше от безымянного ручья. Над его головой, потрескивая крыльями, пролетела белая куропатка. Он выстрелил, куропатка забилась в предсмертных судорогах. Эхо еще прокатывалось по тайге, когда с западной стороны сопки послышался выстрел. Это беспокоился Антон. Что случилось? Архип Иванович ответил тоже выстрелом. «Все в порядке». И, подсунув убитую птицу под поясной ремень, снова приступил к поискам, продолжая двигаться по восточной дуге маршрутного кольца. Тайга по-прежнему была темной, тревожной и грустной. С лиственниц срывались бесконечные капли. Каждая капля стягивала с собой желтую хвоинку, незаметно раздевая тайгу. Шорохом падающих капель была переполнена сизая тишина. Антон приставил ружье к камню, бросил лопату и лоток, выбрал местечко по суше и улегся на землю. Заложив руки за голову, он бездумно уставился глазами в небо. Ему ничего не хотелось, как только вот так лежать и смотреть. Чье-то тяжелое сопение раздалось за спиной. Антон оглянулся. Бурый медведь стоял в трех шагах. Антон похолодел от страха, но тут же опомнился и протянул руку к ружью. Медведь угрожающе зарычал, но Антон успел выстрелить. Медведь рухнул, разрывая когтями траву. Антон еще дважды выстрелил. Убедившись, что медведь мертв, ударил его прикладом. На восточной стороне сопки прозвучали два сигнальных выстрела. «Что у тебя произошло?» — спрашивал Архип Иванович. «На помощь! Опасность!» — ответил выстрелами Антон, хотя уже никакой опасности не было. Архип Иванович прибежал с необыкновенной поспешностью. «Что случилось?» «С медведем сражался, еле-еле одолел», — самодовольно сказал Антон. «Ну и молодец! У меня на жаркое куропатка, а у тебя целый медведь!» Солнце уже перевалило за полдень, когда Архип Иванович кончил свежевать медведя. Он расстелил кровоточащую шкуру вверх шерстью. Между когтями торчали смородиновые корешки, фиолетовые пятна раздавленной смородины испестрили шерсть. «Медведь жрал где-то черную смородину», — подумал Архип Иванович и заметил похожую на клопа золотинку. Он выпутал ее из шерсти, а потом стал внимательно осматривать медвежью шкуру. Нашел еще две золотинки. «Забавно!» — рассмеялся Загоренко. «Медведь валялся на самородках. Антон, иди-ка сюда!» «Что там такое?» — лениво ответил Антон. «Посмотри, что я нашел! Золото! На этой сопке есть россыпь! А если зверюга заявился из тайги?» — спросил Антон. «Тогда как?» «И так могло быть», — задумчиво проговорил Архип Иванович. «Но все равно центр россыпи около нас. Надо искать это место. По одному из очередных маршрутов мы доберемся до него». «Эх, Иваныч, опять вы за свою систему хватаетесь. Давайте лучше обед стряпать. Приготовь вертел для медвежьего шашлыка, а я куропатку выпотрошу». Архип Иванович общипал птицу, разрезал зоб, вытряхнул еще непереваренную смородину. Круглая тяжелая золотинка замерцала среди черных ягод. «Антон, еще что такое? Иди ко мне. Я же пруд для вертела обстругиваю». «Видишь?» — подошел к нему Архип Иванович. «Нашел в забу куропатки». «Вижу, нажралась где-то смородины, тварь крылатая». Без всякого интереса ответил Антон. А золотинку за ягоду приняла, проглотила. «Вот именно, за смородину приняла. Очень любопытный факт для обобщений. Ну-ну, давайте лучше шашлык жарить». Они пообедали медвежьим шашлыком и белым, пахнущим ягодами, мясом куропатки. После обеда легли отдыхать. Антон тотчас же уснул сном здорового, уставшего человека. Архип Иванович лежал, размышляя, обдумывая поразительный случай с золотом в медвежьей шерсти и забу куропатки. В голове возникали всевозможные догадки и предположения. Сначала они ясные, неопределенные. Они начали объединяться в стройную систему умозаключений. Солнце уже склонялось к западу, когда Архип Иванович разбудил Антона. «Вставай, нехорошо спать на закате». Антон что-то промычал и повернулся на левый бок. Архип Иванович тихонько, но настойчиво пошевелил его. Антон поднял голову. «Вот что, друг!» — тонко и хитро улыбнулся Архип Иванович. «На восточной стороне сопки есть ключ, около которого растет черная смородина». «Черные смородины сколько хочешь и здесь. Меня интересует смородина на берегу ключа. Что же в ней интересного? Если ты отправишься сейчас же на ключ и разыщешь место, где смородиновые кусты обломаны и выдраны с корнями, осмотри его хорошенько. Возьми там пробы на золото», — продолжал лукаво улыбаться Архип Иванович. «Исследуй тщательно берега, опробуй и дно ключа. Я уверен, наша долгожданная россыпь находится там». Антон презрительно свистнул, но в глазах его появилась легкая заинтересованность. «А откуда вы знаете? Или пока я спал, вы нашли россыпь?» — спросил он, загораясь надеждой.